И сейчас задание. Задание будет, с одной стороны, простым. Нужно в произвольной форме, как сочинение, написать, какие откровения, инсайты вам пришли относительно своей семейной системы. Кто там лишний, кто не лишний. То, чего вы раньше не догадывались, то самые яркие моменты, которые там отложатся и запомнятся, написать в форме как бы заметки. То есть то, что будет отмечено, записано вашей рукой, оно останется в нашей переписке. И вы в любой момент сможете пролистать ее и посмотреть свои выполняемые задания, ответы на них, что у вас там есть на самом деле в вашей семейной системе, какие ожидания от родителей, какие ожидания от своего мужчины, насколько похожи эти ожидания. Словом, то впечатление, которое вы оставите после прохождения этого урока, оно и будет некой как бы точкой того, что вы узнали, познали про себя, а выполняя это задание, то есть насколько вы его выполните четко, насколько вы объемно его выполните, насколько выполните по тем ощущениям, которые живут в вас, настолько это закрепится внутри вас, этот полученный опыт в результате этого тестирования и понимания, для чего эти тесты были нужны и что я в этих тестах увидела. Просто глянуть на этот рисуночек, посмотреть на него, такая, вот теперь все ясно, и забыть через 2 дня, можно и так на самом деле. И поэтому, собственно говоря, по тщательности выполняемого задания, то есть не нужно стремиться записать прям все. Хотя, с другой стороны, если вдруг у вас возникнет желание прям вот все записать, от начала до конца, все, что мне приходит в голову, есть такая внутренняя психологическая организация человека, вот ему нужно прям все расписать, окей, не проблема, прям пишите все. Но в этом задании, пересматривая его, пересматривая наш тренинг, вы поймете, где какие-то точки соприкосновения с собою настоящие вы начинаете находить. Все, продублирую это задание в письменном виде, но коротко. Но тут поясняю, для чего все это нужно.